Кремя спину, любовался, как Ксенофон, Тимофей и Андрей вцепились в волосы Ефимии, готовые оторвать голову. Так же, благостно, благостно!» — радовался Филарет. И в глазах его просветленных играло умиление и блаженство, еретичку изничтожают. Но нельзя же, чтобы судный спрос закончился в самом начале, не усладив сердце. Надо пытку растянуть на всю ночь, а под утро, как надумал старец, прикончить ведьму, привязать к ногам ее по большому камню, вывести на лодке на середину Ишима вниз по течению от становища верст на семь и там утопить. И Господня благодать будет для всех, и радость великая. «Чурку дайте мне сесть», — приказал старец. Апостолы оставили Ефимию и выкатили из-под лежанки березовую чурку. Старец торжественно сел, поправил на голове колпак и легонько ткнул острием посоха Ефимию в живот. «Не втягивай пузо, ехидна, аль смерти испужалась». Ефимия облизнула пересохшие губы. «Сразу бы убили, батюшка. В сердце ударьте посохом. Погоди еще. Смерть твоя долгая, всеношная, аль треношная, как Господь повелит. Ежели скажешь, какую ересь умыслили Юсковы, и дядя твой третьяк, и смерти не будет, помилую тебя и эпитимью наложу малую, на месяц не более, потом благословлю, и женой будешь Макея». Ефимия вздрогнула. Растрепанные волосы закрывали ей щеки, плечи. На лбу выступил пот, радовалась, первую пытку перенесла без вопля. «Лучше смерть, а женой Макеем учителя не буду». Филарет вытаращил глаза, еле промигался. «Не хочешь быть женой Макея?» «Не хочу. Эко». Филарет перекрестился, обрадовался и, обращаясь к апостолам, сказал, чтобы они и не забыли, Ефимия отреклась от Макея по своей воле без пытки. «Благостно, благостно!» И, помолчав, старец спросил, «А ли те барин?» — приглянулся. Ефимия не сразу ответила, «Сказывай, Макей не муж мне, сами знаете». «Не по моей воле взял меня, не по моей воле держал меня». «Так же. В Писании сказано, Господь создал Еву из ребра Адамова, и она стала его женой. Так и всякая жена из ребра мужа своего. Разве из Макеева ребра Господь создал меня?» Филарет подпрыгнул на чурке. «Еретичка, ты что умыслила? Чтобы из Макеева ребра да якая блудница вышла, еретичка!» И ткнул Ефимию посохом в плечо. Ефимия ойкнула, закусила губу. На кофте появилась кровь. «Зрите, зрите, апостолы, кровь-то у ведьмы черная!» На холостяной коричневой кофте, да при свете свечей, увидеть красную кровь было бы мудрено, но апостолы обрадовались. «У ведьмы черная кровь, суд праведный!» «Сорвите с ведьмы хламье, чтоб поганое тело на суд вышло!» Расторопный Ксенофон с бесноватым Андреем и безязыким глухим Ионой накинулись, как черные коршуны, на Ефимию и рвали одежду руками. Так же умилялся Филарет, стукая в земляной пол посохом. Наконец сорвана исподняя рубашка, и Ефимия предстала нагая. Веревки впились в ее тело, но она не чувствовала боли. «Не стыдно вам, старцы?» Глаза Ефимии округлились и дико уставились в лицо Филарета, наливаясь смертельной ненавистью. «Вы не праведники, а собаки нечистые, собаки, собаки грязные, кровожадные!» Ефимия плюнула Филарету в лицо. Тот подпрыгнул и ударил посохом, но промахнулся. Железный наконечник посоха увяз в бревне возле шеи Ефимии. Чуть-чуть, и Ефимия отмучилась бы. «Кляп, кляп, заткните!» — рыкнул Филарет, вытаскивая посох.